Эллери Квин. Несчастливый город. Убийца лис. Из сборника «Несчастливый город». Романы. Перевод с английского. Москва. ЗАО «Центр Полиграф». 2005 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Несчастливый город. Часть первая. Глава первая. Мистер Квин открывает Америку. Эллери Квин стоял на платформе Райтсвиллского железнодорожного вокзала, заваленный по колено багажом, и думал: «Я чувствую себя адмиралом, адмиралом Колумбом». Под карнизом здания вокзала, приземистого сооружения из красного кирпича, на ржавой тележке сидели двое мальчишек в рваных синих комбинезонах. Они болтали грязными ногами, жуя резинку, и без всякого выражения глазели на Эллери. Гравий вокруг вокзала был усеян лошадиным навозом. По одну сторону железнодорожного полотна теснились двухэтажные каркасные домики и маленькие ловчонки. Очевидно, с этой стороны находился город, ибо на круто поднимающейся вверх мощенной булыжником улицы Квин узрел более высокие сооружения и зад удаляющегося автобуса. На другой стороне находились только гараж, бывший трамвай с надписью «Закусочная Фила» и кузница с неоновой вывеской. Все остальное вокруг заросло зеленью и выглядело более приятно. «Местечко вроде бы не дурное», — с энтузиазмом пробормотал Эллери, ибо повсюду господствовали приятные глазу зелено-желтые цвета, и небо казалось более голубым, а облака более белыми, чем видены им когда-либо раньше. К тому же, похоже, именно на этом месте, где Райтсвиллский вокзал словно напоминал удивленной земле, что сейчас 20 век, встречались город и деревня. Отели «Холлис», «Апем Хаус» и «Келтон» не смогли предложить приезжему свободный номер. Казалось, обогнав Квина, в Райтсвилл пришел туристический бум. Последнюю комнату в «Холлисе» у него из-под носа увел толстяк, на котором едва ли не буквально было написано «оборонная промышленность». Нисколько не обескураженный, Эллери оставил багаж в «Холлисе» и, не торопясь, съел ленч в кафе, читая Райтсвиллский архив, газету, издаваемую и редактируемую Фрэнком Ллойдом. Он постарался запомнить побольше имен, упомянутых в ней в качестве местных знаменитостей, купил две пачки сигарет Пэл-Мэл, затем приобрел в киоске план Райтсвилла и зашагал под жарким солнцем через вымощенную красным кирпичом площадь. У лошадиной кормушки в центре площади Эллери Квин задержался, чтобы полюбоваться Райтом, основателем города. Вероятно, некогда основатель был бронзовым, но теперь стоял покрытый мхом, а каменной кормушкой, на которой он возвышался, очевидно, не пользовались годами. Типичный для Янки нос покрывал засохший птичий помет. Текст на табличке гласил, что Джезрил Райт основал Райтсвилл в 1701 году от Рождества Христова на месте бывшего индейского поселения, вспахал землю, построил ферму и стал процветать. Целомудренно чистые окна Райтсвиллского национального банка, возглавляемого президентом Джоном Ф. Райтом, улыбались Эллери Квину с другой стороны площади, и он улыбнулся им в ответ. Ох уж эти пионеры! Затем обошел круглую площадь, заглянув в магазин мужской одежды «Соло Гауди», универмаг «Бонтон», винную лавку Данка Маклина и страховую контору Уильяма Кетчема. Обследовал три позолоченных шара над магазином «Дж. П. Симпсона» и в аптеке в Хай-Виллидж, принадлежащей Майрону Гарбику, наполненные красной и зеленой жидкостью стеклянные сосуды, и начал обозревать улицы, отходящие от площади, как спицы от центра колеса. Одна из них выглядела широким проспектом, на котором находились ратуши из красного кирпича, библиотека Карнеги, небольшой парк с высокими деревьями и группой новых белых домов, походивших на здания администрации проектов работ. Другую спицу образовывала улица, где размещались магазины. Она была полна женщин в домашних платьях и мужчин в рабочей одежде. Сверившись с планом, Эллери выяснил, что эта торговая улица именуется Lower Main, и зашагал по ней. Увидев редакцию газеты «Райтсвиллский архив», заглянул в нее и обнаружил там старого Финни Бейкера, начищавшего до блеска печатный станок после утренней работы. Двинувшись дальше, он сунул нос в переполненную галантерейную лавку, миновал кинотеатр «Бижу» и агентство по продаже недвижимости «GS Pettigrew», зашел в кафе «Мороженое Элла Брауна», съел порцию нью-йоркского колледжского и послушал болтовню загорелых парней и румяных девушек старшего школьного возраста. Свидания на субботний вечер назначались направо и налево, на танцплощадке в роще, которая, как понял Эллери, находилась у разъезда в 3 милях по железнодорожному полотну, и вход куда стоил $1. «Только ради бога, Марш, держи свою мамашу подальше от автостоянки, ладно? Не хочу, чтобы она нас застукала, как 2 недели назад, и довела тебя до слез». Квин бродил по городу, вдыхая запах мокрых листьев и жимолости. Ему понравились чучело орла в вестибюле библиотеки Карнеги и пожилая библиотекарша мисс Эйкин, которая бросила на него резкий взгляд, словно предупреждая: «Не вздумайте воровать здесь книги». И еще ему понравились извилистые узкие улочки Лоу-Виллидж. Там он зашел в универсальный магазин Сидни Готча, где под предлогом покупки пачки жевательного табака старый моряк подышал запахом кофе, резиновой обуви, уксуса, сыра и керосина. Ему также понравились недавно открытый вновь механический цех и старая хлопкопредельная фабрика, расположенная по диагонали от памятника павшим в Первой мировой войне. Сидни Готч рассказал им об этой фабрике. Одно ее здание долгое время пустовало, затем в нем размещался обувной магазин, а затем оно опять оказалось бесхозным. Эллери обратил внимание на дыры в его оконных стеклах. Это мальчишки из Лоу-Виллидж по пути к увитому плющом дому на Лоуэр-Дейт-стрит приходской школе Святого Иоанна летом бросали в них камни, а зимой снежки. Но теперь по фабрике рыскали охранники с суровым взглядом и кожаными кобурами на бедрах. Поэтому ребятишки, по словам Сидни Готча, пробегали мимо, предпочитая закусочную Мюллера на углу Уистлинг-авеню, а фабрика начала принимать военные заказы. «Сейчас в городе бум. Неудивительно, что вы не смогли раздобыть комнату», — сообщил он. «У нас с Бетси живут дяди из Сант-Пола и кузены из Питтсбурга». Короче говоря, Эллери Квину понравилось все. Глянув на большие часы на пирамидальной крыше ратуши, он обнаружил, что уже 3:30, и зашагал назад к Лоуэр-Мейн, не останавливаясь до тех пор, пока не добрался до офиса с вывеской «GS Pettigrew – недвижимость». Глава 2. Несчастливый дом. Когда Эллери вошел в офис Pettigrew, GS дремал, положив ноги в солидного размера ботинках на стол. Он только что вернулся с еженедельного ленча, устраиваемого торговой палатой в Аппем Хаус, и его желудок был набит жареным цыпленком мамаши Аппем. Квин разбудил его и представился. «Моя фамилия Смит. Я только что прибыл в Райтсвилл и подыскиваю небольшой меблированный дом с ежемесячной оплатой». «Рад познакомиться, мистер Смит», — отозвался GS, влезая в габардиновый офисный пиджак. «Ужасно жарко. Меблированный дом. Сразу видно, что вы не местный. В Райтсвилле нет меблированных домов, мистер Смит. Тогда, возможно, меблированную квартиру? То же самое, Дж. С. зевнул. Прошу прощения, становится все жарче, не так ли? Безусловно, согласился Эллери. Мистер Петтигру откинулся на спинку вращающегося кресла, вытащил зубочисткой из слоновой кости застрявший в зубах кусочек цыпленка и внимательно его осмотрел. «С жильем у нас проблема. Да, сэр, люди сыплются в город, как зерно в кузов, особенно для работы в механическом цехе. Одну минутку». Мистер Квин послушно подождал, пока Дж.С. щелчком не смахнул с зубочистки кусочек мяса. «Мистер Смит, вы суеверны?» Элли удивился вопросу, но ответил: «Едва ли». Дж.С. просиял: «В таком случае...» — начал он, но оборвал фразу. «А по какому делу вы здесь?» «Не то чтобы это имело значение, но...» Элли заколебался. «Я писатель». Риэлтор разинул рот. «Вы пишете рассказы?» «В том числе, мистер Петтигру. Я пишу книги». Дж.С. просиял еще больше. «Для меня честь познакомиться с вами, мистер Смит». «Смит. Странно. Я много читаю, но не припоминаю автора с такой фамилией. Как вы сказали ваше имя, мистер Смит?» «Я этого не сказал. Но меня зовут Эллери. Эллери Смит». «Эллери Смит», — задумчиво повторил Дж.С. Эллери Квин улыбнулся. «Я пишу под псевдонимом». «А, под псевдонимом». Увидев, что мистер Смит продолжает молча улыбаться, Дж.С. потер подбородок и спросил: «Полагаю, у вас есть рекомендации?» «Плата за 3 месяца вперед послужит мне хорошей рекомендацией в Райтсвилле, мистер Петтигру». «Теперь улыбаться должен я», — усмехнулся Дж.С. «Пойдемте со мной, мистер Смит. У меня есть как раз такой дом, который вы ищете». «Что вы имели в виду, спросив, не суеверен ли я?» — осведомился Эллери, когда они сели в ядовитый зеленый двухместный автомобиль Дж.С. и отъехали от тротуара. «Это дом с привидениями?» «Не совсем», — отозвался Дж.С. «Хотя с ним связана странная история. Возможно, она подаст вам идею для очередной книги, а?» Мистер Смит согласился, что такое не исключено. «Дом стоит на холме рядом с домом Джона Ф. Райта, президента Райтсвиллского национального банка. Это старейшее семейство в городе. 3 года назад, сэр, одна из 3 его дочерей, средняя, Нора, обручилась с Джимом Хейтом. Джим был старшим кассиром в банке Дж. Ф. Он не местный, приехал в Райтсвилл из Нью-Йорка за 2 лет до того с отличными рекомендациями. Начал помощником кассира и хорошо себя проявил. Джим — надежный парень. Он сторонился дурной компании. Часто бывал в библиотеке, не слишком много развлекался. Полагаю, только посещал кинотеатр «Бижу» Луи Кейхена. Или стоял с другими ребятами на концертах духовного оркестра, наблюдая за девушками, жуя попкорн и поддразнивая их. Джим усердно работал и крепко стоял на ногах. Нам всем он нравился. Мистер Петтигру вздохнул, а Эллери про себя удивился, почему столь радужная характеристика действует на его собеседника так угнетающе. «Очевидно, мисс Нори Райт он нравился больше, чем остальным», — заметил он, чтобы смазать колеса повествования. «Верно», — кивнул Дж.С. «Она была без ума от него». До появления Джима Нора слыла тихоней. Она носила очки и, вероятно, поэтому считала себя непривлекательной, так как сидела дома, читая, вышивая или помогая матери в ее организаторской работе, покуда Лола и Петти прогуливались с парнями. Но Джим изменил все это, сэр. Он был не из тех, кого останавливают очки. Нора хорошенькая девушка. И когда Джим начал ухаживать за ней, она сразу изменилась. Дж.С. нахмурился. «Очевидно, я слишком много болтаю, но вы поняли суть. Когда Джим и Нора обручились, весь город считал их прекрасной парой». особенно после того, что произошло со старшей дочерью Джона, Лолой. «А что с ней случилось, мистер Петтигру?» — быстро осведомился Эллири. Дж.С. свернул на широкую сельскую дорогу. Они уже выехали из города, и обильная зелень радовала глаза Эллири. «Разве я сказал что-то о Лоле?» — смущенно переспросил риэлтор. Она сбежала из дома с актером гастролирующей труппы и через некоторое время вернулась в Райтсвилл разведенной». Дж.С. поджал губы, и мистер Квин понял, что больше он ничего не услышит о мисс Лоле Райт. «Джон и Гермиона Райт решили подарить Джиму и их Нори на свадьбу меблированный дом. Джон отделил часть своего поместья и построил там дом рядом со своим, так как Герми хотелось, чтобы Нора жила как можно ближе к ним, поскольку они уже потеряли одну из своих девочек». «Лолу!» — кивнул мистер Квин. «Вы сказали, что она развелась и вернулась сюда. Значит, Лола Райт больше не живет с родителями?» «Нет», — кратко отрезал Дж.С. «Поэтому Джон построил для Джимми и Норы шестикомнатный домик по соседству. Гермиона уж завезла туда ковры, мебель, портьеры, постельное белье, столовое серебро. Когда это все внезапно случилось?» «Что именно?» — спросил Эллири. «По правде говоря, мистер Смит, этого никто не знает», — признался риэлтор. «Никто, кроме Норы Райт и Джима Хейта. Все у них было прекрасно. Однако за день до свадьбы Джим неожиданно уехал. Сбежал. Это произошло 3 года назад, и с тех пор о нем никто ничего не слышал». Они ехали вверх по извилистой дороге. Эллири видел старые дома на зеленых лужайках и вязы, клены, кипарисы, плакучие ивы, которые были куда выше их. На следующее утро Джон Ф. обнаружил на своем столе в банке заявление Джима об уходе, в котором ничего не говорилось о причине. И Нора тоже не проронила ни слова, просто закрылась в спальне, плакала там и не выходила ни к отцу, ни к матери, ни к сестре Патриции, ни даже к старой служанке Луди, которая практически вырастила 3 девочек Райт. «Моя дочь Кармел и Пэтти Райт закадычные подруги, и Пэт обо всем рассказала Кармел. Пэт сама пролила много слез в тот день. Думаю, остальные тоже». «А дом?» — осведомился Квин. Дж.С. подъехал к обочине и выключил мотор. «Свадьбу отменили. Мы все думали, что это обычная ссора влюбленных, и Джим вот-вот появится снова. Но этого не случилось. Очевидно, разрыв был серьезным». Риэлтор покачал головой. «Новый дом достроили, но оказалось, что жить в нем некому. Ужасный удар для Гермионы. Она стала распространять слух, что Нора дала отставку Джиму, но...» «Да», — подбодрил его Эллири. «Люди вскоре начали говорить, что Нора повредилась в уме и что шестикомнатный домик приносит несчастье». «Несчастье?» Дж.С. кисло улыбнулся. «Забавно, не так ли? Разумеется, дом не имеет отношения к разрыву Джима и Норы. И Нора вовсе не сумасшедшая», — он презрительно фыркнул. «Но это еще не все. Когда стало ясно, что Джим не вернется, Джон Ф. решил продать дом, который построил для дочери. Вскоре нашелся покупатель, родственник жены судьи Мартина, Клэрис, по фамилии Хантер, из бостонской ветви семьи. Я оформлял сделку». Дж.С. понизил голос. «Даю вам слово, мистер Смит, когда я повел этого мистера Хантера в дом для последнего осмотра, перед подписанием договора, и мы зашли в гостиную, он сказал: „Мне не нравится этот диван“, потом окинул комнату испуганным взглядом, схватился за сердце и упал передо мною замертво. Я после этого не спал целую неделю». Риэлтор вытер лоб. «Док Уиллоби сказал, что это был сердечный приступ. Но город говорил, что все дело в доме. Сначала Джим сбежал, потом покупатель умер на месте. А в довершение ко всему какой-то репортеришка из архива Фрэнка Ллойда написал заметку о смерти Хантера и назвал место происшествия несчастливым домом. Фрэнк уволил его. Он дружит с Райтами. «Что за чепуха?» — усмехнулся Квин. «Тем не менее, покупателей больше не нашлось. Тогда Джон предложил дом в аренду, но тоже безрезультатно. Вы все еще хотите его снять?» «Разумеется», — весело отозвался Эллери. Дж.С. снова завел машину. «Похоже, несчастлива семья, а не дом. Одна дочь сбежала, у другой разбито сердце. Младшая дочь хоть нормальная. Патриция!» Дж.С. просиял. «Самая хорошенькая и смышленая девушка в городе после моей Кармел. Она невеста Картера Брэдфорда. Карт наш новый окружной прокурор. А ну вот мы и приехали». Риэлтор свернул на подъездную аллею дома в колониальном стиле, стоящего на склоне холма вдалеке от дороги. Дом и деревья на лужайке возле него были самыми большими из всех, что Эллери видел на холме. Рядом приютилось маленькое белое каркасное строение, окна которого были закрыты ставнями. Мистер Квин поглядывал на него, поднимаясь к широкому крыльцу дома Райтов. Дж.С. нажал кнопку звонка, а старая Луди в одном из ее знаменитых крахмальных фартуков открыла дверь и осведомилась, какого рожна им нужно. Глава третья. Знаменитый писатель собирается жить в Райтсвилле. «Я передам мистеру Джону, что вы пришли», — фыркнула Луди и отошла, гордо шествуя в своем фартуке с торчащими в разные стороны, как на голландском капоре, краями. «Очевидно, Луди знает, что мы приехали договариваться об аренде несчастливого дома», — усмехнулся мистер Петтигру. «Почему это заставляет ее смотреть на меня, так словно я нацистский гауляйтер?» — поинтересовался Эллери. «Очевидно, Луди считает неподобающим для семейства Райт сдавать дома в аренду. Иногда я не знаю, кто больше гордится семейным именем — Луди или Герми». Эллери осмотрелся вокруг, отметив старинную мебель красного дерева, красивый камин из итальянского мрамора и по меньшей мере две недурные картины маслом. Дж.С. обратил внимание на его интерес. «Гермиона сама подбирает картины. Она знает толк в искусстве». «А вот и Герми вместе с Джоном». Эллери поднялся. Он ожидал увидеть особу с крепкой фигурой и суровым лицом, но его глазам предстала миниатюрная женщина с ласковым материнским взглядом. Герми всегда обманывала ожидания незнакомцев таким образом. Джон Фаулер Райт тоже был хрупким, маленьким человечком с загорелым лицом сельского жителя. В руке он держал альбом для марок. Эллери этот человечек понравился с первого взгляда. «Джон, это мистер Эллери Смит. Он подыскивает для аренды меблированный дом», — нервно заговорил Дж.С. «Мистер и миссис Райт. Мистер Смит. Джон Ф. Райт произнес тонким голоском, что он очень рад знакомству с мистером Смитом, а Герми протянул ему руку. Однако Эллери заметил ледяной блеск в ее голубых глазах и решил, что это один из тех случаев, когда самка опаснее самца. Поэтому он поздоровался с ней в высшей степени галантно. Герми немного оттаяла и запустила тонкие дамские пальчики в гладкие сидеющие волосы, как всегда делала, будучи довольной или взволнованной. «Конечно», — с почтением в голосе продолжал Дж.С. «Я сразу подумал о вашем превосходном шестикомнатном домике, Джон». «Мне не слишком нравится идея сдавать дом в аренду, Джон», — холодно произнесла Гермиона. «Не могу себе представить, мистер Петтигру. Может быть, если вы узнаете, кто такой мистер Смит», — быстро проговорил Дж.С. Герми насторожилась, А Джон Ф. наклонился вперед в своем кресле у камина. «Ну и кто же он?» — осведомилась Герми. «Мистер Эллери Смит, знаменитый писатель», — сообщил Дж. С. «Знаменитый писатель?» — ахнула Герми. «Господи, как неловко! Сюда, Луди, поставь все на кофейный столик». Луди со звоном опустила на столик графин с виноградным соком и лимонадным пуншем, в котором плавали кусочки льда, и 4 красивых хрустальных бокала. «Я уверена, что вам понравится наш дом, мистер Смит», — быстро продолжила Герми. «Это настоящий сказочный домик. Я украшал его своими руками. Вы случайно не читаете лекции? Наш женский клуб?» «Рядом хорошее поле для гольфа», — сообщил Джон Ф. «На какой срок вы хотите арендовать дом, мистер Смит?» «Несомненно, мистеру Смиту так понравится Райтсвилл, что он останется здесь надолго», — прервала мужа Герми. «Попробуйте пунш, Луди, мистер Смит». Джон Ф. слегка нахмурился. «Учитывая то, как процветает Райтсвилл, я, вероятно, вскоре смогу продать дом». «Помех не будет, Джон», — пообещал Дж. С. «Мы можем указать в договоре, что в случае появления покупателя мистер Смит освободит дом после заблаговременного уведомления». «Дела, дела!» — весело промолвила Гермиона. «Пока что мистеру Смиту нужно осмотреть дом. Мистер Петтигру, вы останетесь здесь и составите компанию Джону и его дурацким старым Маркам. Пойдемте, мистер Смит». Герми висела на руке у Эллери всю дорогу от большого дома до маленького домика, словно опасаясь, что он улетит, если она его отпустит. «Конечно, мебель сейчас зачехлена, но она очень красивая, из американского клёна, с глазками и абсолютно новая. Взгляните, мистер Смит, разве не прелесть?» Герми показала Эллери весь дом, от погреба до островерхого чердака, отделанную ситцем главную спальню, гостиную с её кленовой мебелью и нишами, заполненными предметами искусства, ковром и полупустыми книжными полками. «Да, да», — кивал измученный Эллери. — «Превосходно, миссис Райт!» — «Конечно, я постараюсь раздобыть для вас экономку», — с энтузиазмом заявила Герми. — «Господи, а где же вы будете работать? Мы могли бы переделать спальню на втором этаже в кабинет. Вам ведь необходим рабочий кабинет, мистер Смит». Эллери выразил уверенность, что он прекрасно устроится. — «Значит, вам понравился наш маленький домик? Я так рада!» Гермиона понизила голос. «Разумеется, вы в Райтсвилле инкогнито». «Какое впечатляющее слово, миссис Райт! В таком случае я позабочусь, чтобы, кроме нескольких наших ближайших друзей, никто не знал, кто вы», — пообещала Герми. «Над чем вы планируете работать, мистер Смит?» «Над романом», — ответил Эллери, «действие которого происходит в типичном маленьком американском городке, миссис Райт». «Выходит, вы приехали сюда, чтобы почувствовать колорит? Как изобретательно! И выбрали наш милый Райтсвилл? Вы должны сразу же познакомиться с моей дочерью Патрицией, мистер Смит. Она такое смышленое дитя. Уверена, что Пэт поможет вам лучше узнать наш город». Спустя 2 часа мистер Эллери Квин подписался именем Эллери Смит в договоре об аренде меблированного дома номер 460 на Хилл-Драйв, сроком на 6 месяцев, начиная с 6 августа 1940 года, с арендной платой $75 в месяц, внесение авансом суммы за 3 месяца и обязательстве освободить дом через месяц в случае уведомления его продажи. «Должен вам признаться, мистер Смит, — сказал Дж. С., когда они вышли из дома Райтов, — что я на минуту затаил дыхание». «Когда?» «Когда вы взяли у Джона Ф. ручку и подписали договор». «Задержали дыхание?» — Эллери нахмурился. «Почему?» — Дж. С. усмехнулся. «Вспомнил, как бедняга Хантер свалился мертвым в этом несчастливом доме. Но вы, слава богу, живы-здоровы». Он сел в свой автомобиль и, не переставая ухмыляться, поехал в город забирать вещи Эллери из отеля «Холлис». А Квин остался на подъездной аллее Райтов, испытывая легкое раздражение. Возвращаясь в свою новую резиденцию, Он ощущал покалывание в спине. Теперь, когда Элли удалось вырваться из тисков миссис Райт, дом показался ему каким-то незавершенным и пустым, как космическое пространство. Он едва не произнес про себя слово «нечеловеческим», но успел взять себя в руки. «Несчастливый дом» — это все равно, что назвать Райтсвилл несчастливым городом. Квин снял пиджак, засучил рукава рубашки и взялся за работу. «Мистер Смит», — послышался испуганный голос, — «что вы делаете?» Эллири виновато бросил мебельный чехол. Гермиона Райт с пылающими щеками, ее седые волосы на сей раз отнюдь не выглядели приглаженными, влетела в комнату. «Не смейте ничего трогать!» «Входи, Альберта, мистер Смит тебя не укусит!» В комнату, робко шаркая ногами, вошла мужеподобная женщина. «Мистер Смит, это Альберта Манаскас. Уверены, что вы найдете ее услуги вполне удовлетворительными? Не стой на месте, Альберта, начни сверху!» Альберта быстро вышла. Эллири пробормотал слова благодарности и опустился на битый ситцем стул, покуда миссис Райт атаковала комнату с приводящей ужас энергии. «Мы живо наведем здесь образцовый порядок. Кстати, надеюсь, вы не будете возражать. По пути в город за Альбертой я случайно заглянула в редакцию газеты «Архив», фу-фу, ну и пыль, и имела конфиденциальный разговор с Фрэнком Ллойдом, редактором и издателем». Сердце Эллири тревожно заколотилось. «Между прочим, я взяла на себя смелость заказать для вас у Логана мясо и бакалею. Хотя, конечно, сегодня вечером вы пообедаете с нами. Господи, неужели я забыла? Электричество, газ, вода. Нет, кажется, я подумала обо всем. Ах, да, телефон. Завтра утром я займусь этим в первую очередь. Как бы мы ни старались, мистер Смит, рано или поздно все узнают, что вы в Райтсвилле, а Фрэнк, являясь газетчиком, будет вынужден поместить о вас статью, поэтому я решила в порядке личного одолжения попросить его не упоминать, что вы знаменитый писатель. Пэтти, малышка, Картер, дорогие мои, у меня для вас есть такой сюрприз!» Эллири поднялся в поисках пиджака. Единственной его связанной мыслью в тот момент было, что у девушки глаза цвета ключевой воды, играющие на солнце. «Так вы знаменитый писатель?» — заговорила Патриция Райт, рассматривая его, слегка склонив голову на бок. «Когда папа только что рассказал Картеру и мне, какую добычу отхватила мама, я подумала, что увижу поэта в мешковатых брюках с меланхолическим взглядом и брюшком, очень рада». Эллири Квин что-то пробормотал, пытаясь выглядеть учтивым. «Разве это не чудесно, дорогая?» — воскликнула Герми. «Вы должны извинить меня, мистер Смит. Я знаю, что вы считаете меня жуткой провинциалкой, но я просто потрясена. Пэт, дорогая, представь Картера». «Прости, Картер, я совсем забыла. Мистер Смит, мистер Брэдфорд». Пожимая руку высокому молодому человеку, показавшемуся ему толковым, но обеспокоенным, Эллири подумал, не озабочен ли он тем, как удержать мисс Патрицию Райт, и сразу же проникся к нему с сочувствием. «Полагаю, — вежливо произнес Картер Брэдфорд, — мы все, наверное, кажемся вам провинциалами, мистер Смит. В какой области литературы вы работаете?» «В области билетристики», — ответил Эллири, чувствуя, что ему объявили войну. «Я очень рада», — повторила Пэт, окидывая Эллири взглядом. Картер тут же нахмурился, а Квин просиял. «Я приберу эту комнату, мама. Вы не оскорбите мои чувства, мистер Смит, если после того, как мы прекратим вмешиваться в вашу жизнь, вы снова все переставите. Но пока...» Наблюдая, как Пэт Райт приводит в порядок его жилище под подозрительным взглядом Картера Брэдфорда, Эллири подумал, «Может быть...» «Святые каждый божий день будут насылать на меня подобные несчастья. Картер, мальчик мой, мне очень жаль, но я намерен подружиться с вашей Пэтти». Настроение Эллири не ухудшилось, когда Дж.С. Петтигру, вернувшись из города с его багажом, продемонстрировал последний выпуск Райтсвиллского архива. Фрэнк Ллойд, редактор и издатель, сдержал данное Гермионе Райт слово чисто формально. В заметке он упоминал о приезжем только как о мистере Эллери Смите из Нью-Йорка, но заголовок гласил: «Знаменитый писатель собирается жить в Райтсвилле». Глава 4. Три сестры. Мистер Эллери Смит произвел сенсацию среди высшего света на холме и местных интеллектуалок. Из Эйкин, библиотекарши, изучающие греческий, миссис Холмс, преподающий литературу в Райтсвиллской средней школе, и, конечно, Эмилин Дюпре, которую непочтительные жители города именовали городской плакальщицей, и которой, тем не менее, завидовали и молодые, и старые, ибо на ее долю выпало чудесное везение стать его соседкой. Дом Эми Дюпре находился по другую сторону от дома Эллири. Автомобильное движение по Хилл-Драйв неожиданно и резко возросло. Интерес был настолько всеобъемлющим, что Эллири не удивился бы, если бы Райтсвиллская автобусная компания организовала экскурсионный маршрут к его дому. Затем посыпались приглашения на чай, обед, ленч, а Эмилин Дюпре пригласила его даже на завтрак, дабы мы могли поговорить об искусстве в атмосфере утренней свежести, когда роса еще не исчезнет с травы. Бен Данцик, владелец книжного магазина библиотеки в Хай-Виллидж, торговавший заодно и Канц товарами, говорил, что у него еще никогда не покупали дорогую пищу и бумагу в таком количестве. Поэтому Эллери начал с нетерпением ожидать утренних часов, когда Пэт заходила за ним в пуловере и слаксах и увозила его на экскурсии по округу в своем автомобиле с откидным верхом. Она знала абсолютно всех в Райтсвилле и в поселке Слоукем и знакомила Эллери с людьми по фамилии О'Халлеран, Джим Брунский, Джонсон, Даулинг, Голдбергер, Венути, Жакар, Владислаус и Бродбик машинистами, слесарями, конвейерными рабочими, фермерами, лавочниками, наемными работниками, белыми, черными и коричневыми, с детьми разного возраста и разной степени чистоты. Благодаря широчайшему кругу знакомств мисс Райт, записная книжка мистера Квина вскоре наполнилась забавными жаргонными словечками, информация об обедах на двоих, ссорах, происходивших субботними вечерами на 16-м шоссе, танцах, джазовых конкурсах, полуденных фабричных гудках, обилии дыма, смеха и толчье, короче говоря, об американском колорите в райвиллском издании. «Не знаю, что бы я делал без вас», — признался Эллери однажды утром, когда они возвращались из Лоу-Виллидж. «А, но ведь на первый взгляд вы кажетесь девушкой, чье место скорее в загородном клубе или церковной общине». «Я и там состою», — усмехнулась Пэт. «Но, кроме того, я изучала в колледже социологию. В июне получила степень, и, по-видимому, просто не могу удержаться от того, чтобы не практиковаться на беспомощном населении, если война продолжится». «Молочный фонд», — осведомился Элли, — «или что-то в этом роде?» «Варвар». «Молочные фонды маминой епархии». «Социология, дорогой мой, занимается не только кальцием для роста костей. Это наука о цивилизации. Вот взять, к примеру, Джим Брунских». «Избавьте меня от них», — взмолился Эллери, уже успевший познакомиться с Джим Брунским. «Между прочим, Пэтти, что обо всем этом думает ваш местный прокурор, мистер Брэдфорд?» «Обо мне и о социологии? Обо мне и о вас». «О-о-о!» — Пэт с довольным видом тряхнула волосами. «Карт ревнует. Послушайте, малютка, только не начинайте разыгрывать благородство», — прервала Пэт. «Беда Карта в том, что он слишком долго воспринимает меня как нечто само собой разумеющееся. Мы практически выросли вместе, ему полезно немного поревновать». «Не думаю, что я буду наслаждаться ролью возбудителя любви», — улыбнулся Элли. «Что вы?» — Пэт была шокирована. «Вы мне нравитесь. Это делает вас и все куда более забавным». Она искоса посмотрела на него. «Кстати, вы знаете, о чем поговаривают люди?» «Ну и о чем же?» Вы сказали мистеру Петтигру, что вы знаменитый писатель. Мистер Петтигру добавил прилагательное «знаменитый» по собственной инициативе. Вы также сказали, что не пишете под именем Эллири Смит, а используете псевдоним, но не сообщили, какой именно. Конечно, не сказал. Поэтому люди говорят, что вы, возможно, вовсе не знаменитый писатель. Какие люди? Разные. Вы думаете, что я мошенник? Неважно, что думаю я, — отрезала Пэт. Но вам следует знать, что состоялся просмотр картотеки фотографий писателей в библиотеке Карнеги, и мисс Эйкин заявляет, что в этом отсутствуете. Тьфу! — ты воскликнул Эллири. Просто я не настолько знаменит. Именно так я ей ответила. Мама пришла в ярость при одной мысли об этом, но я сказал ей, а откуда мы знаем, мама? И что вы думаете? Бедная мама всю ночь не могла сомкнуть глаз. Оба засмеялись. «Кстати, — спросил Эллири, — почему я до сих пор не встречал вашу сестру Нору? Она нездорова?» Его удивило, что Пэт сразу перестала смеяться при упоминании имени сестры. «Нора? — переспросила она, голосом лишенным всякого выражения. — С ней все в порядке. Давайте на это утро закончим, мистер Смит». Вечером Гермиона официально продемонстрировала новые сокровища. Круг приглашенных был самым интимным, только судья Мартин и его жена Клейс, доктор Уиллоби, Картер Брэдфорд, Табита Райт, единственная оставшаяся в живых сестра Джона Ф., из тех чопорных Райтов, которые до конца так и не приняли Гермиону Блуфилд, и Фрэнк Ллойд, редактор и издатель газеты «Архив». Ллойд разговаривал с Картом Брэдфордом о политике, но оба только притворялись заинтересованными беседой. Картер бросал испепеляющие взгляды на Пэт и Эллири, занявших кресло на двоих возле итальянского камина, а похожий на бурого медведя Ллойд беспокойно посматривал на лестницу в прихожей. «Фрэнк был влюблен в Нору еще раньше Джима и до сих пор без ума от нее», — объяснила Пэт. Когда здесь появился Джим Хейт, и Нора в него влюбилась, Фрэнк воспринял это очень скверно. Обследовав в другом конце комнаты монументального газетчика, Эллири про себя признал, что Фрэнк Ллойд может быть опасным противником. Его глубоко запавшие зеленые глаза поблескивали сталью. А когда Джим сбежал, Фрэнк сказал, что «да, неважно». Пэт вскочила с кресла. «Я слишком много болтаю». И она подбежала к мистеру Брэдфорду, чтобы разбить очередной кусочек его сердца. Вечернее платье из голубой тафты слегка шуршало при каждом ее движении. «Майлоу! Это тот самый Эллири Смит!» — с гордостью объявила Герми, подойдя к Эллири в сопровождении громоздкого и неуклюжего доктора Уиллоби. «Не знаю, мистер Смит, оказываете вы хорошее или плохое влияние?» — усмехнулся врач. «Я только что принимал очередные роды у жакаров. Ох уж эти канадцы! На сей раз стройне. Единственная разница между мною и доктором Дефоу состоит в том, что ни одна леди в нашем округе не оказалась настолько предусмотрительной, чтобы выносить более 4 детей одновременно. Вам нравится наш город?» «Я влюбился в него, доктор Уиллоби». «Да, городок неплохой. Герми, где моя выпивка?» «Если вы достаточно терпимы, — фыркнул судья Мартин, подходя к ним вместе с повисшей у него на руке Клэрис. Судья был худощавым человечком с сонными глазами и суховатыми манерами. Он напомнил Эллири мистера Татта из книги Артура Трейна. «Элай Мартин! — прикрикнула на него супруга Клэрис. — Не обращайте внимания на моего мужа, мистер Смит. Он злится из-за того, что ему пришлось надеть смокинг, и срывает это на вас, так как вы тому причина. Герми, все просто великолепно». «Ничего особенного», — пробормотала довольная Герми. «Всего лишь маленький интимный обед, Кларис». «Терпеть не могу эти тряпки», — буркнул судья, теребя галстук бабочку. «А ты чем недовольна, Табита?» «Комедиант», — фыркнула сестра Джона Ф., сердито глядя на старого юриста. «Представить не могу, Илай, что может подумать о нас, мистер Смит». Судья Мартин сухо заметил, что если мистер Смит подумает о нем хуже из-за того, что ему неудобно в вечернем костюме, то он, в свою очередь, подумает хуже о мистере Смите. Кризис предотвратил появление Генри Клея Джексона. Генри Клей был единственным вышкаленным дворецким в Райтсвилле, и дамы из высшего общества под жестоким воздействием коммунизма были вынуждены делить его самого и его поношенный черный костюм. Подчиняясь неписанному закону, они нанимали Генри Клея только при торжественных случаях. «Обед подан!» — возвестил Генри Клей Джексон. Нора Райт появилась внезапно между жареной бараниной в мятном желе и ананасовым муссом. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Затем Гермиона произнесла вибрирующим голосом: «Нора, дорогая!» Джон Ф. радостно воскликнул с набитым солеными орехами ртом: «Нора, малышка!» А Кларисс Мартин ахнула: «Нора, как я рада тебя видеть!» После чего чары были разрушены. Эльри поднялся на ноги первым, а Фрэнк Ллойд — последним. Его бычья шея под всклокоченными волосами приобрела кирпичный оттенок. Бет спасла положение. «Нашла время спуститься к обеду, Нора», — быстро проговорила она. «Мы только что доели лучшую баранину, Луди. Мистер Смит, Нора». Девушка протянула Эллири руку. На ощупь она казалась хрупкой и холодной, как кусок фарфора. «Мама все рассказала мне о вас». Голос Нора звучал так, словно она давно им не пользовалась. «И теперь вы разочарованы?» «Вполне естественно», — улыбнулся Эллири, взявшись за стул, чтобы придвинуть его Норе. «Вовсе нет. Здравствуйте, судья, миссис Мартин, тетя Табита, доктор Картер». «Привет, Нора», — проворчал Фрэнк Ллойд. Бесцеремонно отобрав стул у Эллири, он придвинул его Норе. Она села, слегка покраснев. В следующий момент Генри Клей принес великолепный мусс в форме книги, и все сразу заговорили. Нора Райт сидела, сложив руки ладонями вверх и искривив бесцветные губы в подобии улыбки. Очевидно, она тщательно подготовилась к выходу. Полосатое вечернее платье было свежим, с аккуратно собранными складками, ногти выглядели безупречно, а из прически не выбивалась ни единая прядь каштановых с вишневым отливом волос. Эллири внезапно представилась. Это хрупкая девушка в очках, хлопочущая в ее спальне наверху, возящаяся с ногтями, волосами, платьем так долго, что она на целый час опоздала к обеду. Теперь же Нора выглядела опустошенной, как будто усилия достичь совершенства изнурили ее и оказались ненужными. Она слушала беспечную болтовню Эллири, сделанной улыбкой, слегка опустив бледное лицо, не прикасаясь ни к муссу, ни к кофе, и время от времени бормоча односложные ответы, и казалось не то чтобы скучающей, а скорее смертельно усталой. «Прошу меня извинить», — произнесла Нора так же неожиданно, как появилась и встала. Разговоры вновь прекратились. Фрэнк Ллойд вскочил и отодвинул стул Норы, пожирая ее голодным взглядом. Улыбнувшись ему и остальным, она поплыла к арке, ведущей в прихожую, постепенно ускоряя шаг, и вскоре скрылась. Только тогда все опять заговорили. Возвращаясь в теплых сумерках домой, мистер Квин мысленно просеивал накопившиеся за вечер зерна впечатлений. В небе светила луна, похожая на огромную камею, листья вязов тихо шелестели, воздух наполняли ароматы цветов Гермионы Райт. Но когда Эллири увидел маленький родстер, автомобиль с открытым двухместным кузовом, складным верхом и откидным задним сиденьем, припаркованный у тротуара возле его дома, все очарование тут же испарилось. Ночь стала самой обыкновенной, хотя что-то, несомненно, должно было произойти. Темно-серое облако закрыло луну, и Эллири двинулся по краю лужайки к маленькому домику. На крыльце мелькал огонек, двигающийся взад-вперед на высоте пояса стоящего человека. «Полагаю, вы мистер Смит». В хрипловатом женском контральто слышались насмешливые нотки. «Привет», — отозвался Эллири, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Не возражаете, если я включу свет? Тут чертовски темно. Ради бога! Мне так же любопытно взглянуть на вас, как вам на меня». Эллири повернул выключатель. Женщина свернула с калачиком в кресле качалки, глядя на него сквозь вуаль сигаретного дыма. Сизая замша слаксов плотно облегала ее бедра, а кашемировый свитер в обтяжку дерзко подчеркивал форму груди. У Эллири создалось впечатление чего-то грубоватого, перезрелого и становящегося горьким. Женщина засмеялась, как ему показалось, слегка нервно, и выбросила сигарету через перила крыльца в темноту. «Можете выключить свет, мистер Смит?» «Я выгляжу пугалом, а кроме того, не хочу смущать мое семейство, давая знать, что нахожусь от него в непосредственной близости». Эллири послушно погасил свет. «Значит, вы Лола Райт?» «Дочь, которая сбежала, вернулась разведенной, и о которой Райты никогда не упоминают». «Как будто вы сами не знаете!» Лола снова засмеялась, и смех перешел в икоту. «Прошу прощения». «Седьмой и Кани после седьмого скотча. Я ведь тоже, по-своему, знаменита пьющая девушка из семьи Райт». Эллири усмехнулся. «Я уже слышал злобную клевету. А я была готова возненавидеть вас за всю подобострастную болтовню по вашему адресу, но вижу, что вы отличный парень. Пожмем друг другу руки». Качалка скрипнула, послышались нетвердые шаги, и влажная ладонь нащупала шею Эллири. Он ухватил ее за руки, чтобы удержать от падения. «Вам следовало остановиться на шестой порции». Лола прижала ладони к крахмальной рубашке Эллири и оттолкнула его. «Этот тип думает, что Лола пьяна в стельку». Послышались шаги в обратном направлении, и качалка скрипнула вновь. «Ну, мистер знаменитый писатель Смит, что вы думаете обо всех нас? Пигмеи, гиганты, сладкие, кислые, уродцы с торчащими зубами и красавцы из глянцевых страниц журналов. Хороший материал для книги, а? Первоклассный. Вы приехали в нужное место». Лола Райт зажгла очередную сигарету, пламя заметно подрагивало. «Райтсвилл. Сплетни, злоба, нетерпимость. Великая американская помойка. Здесь приходится больше грязного белья на каждый квадратный дюйм, чем в Нью-Йорке или Марселе». «Ну, не знаю», — возразил Эллири. «Я провел много времени, изучая место, и оно показалось мне весьма приятным». «Приятным», — Лола рассмеялась. «Вы меня удивляете. Я здесь родилась. Это червивое, слякотное местечко, гнездо всяческой скверны». «Тогда почему вы сюда вернулись?» — осведомился Квин. Красный огонек с сигареты три раза нервно дернулся. «Не ваше дело». «Вам нравится моя семья?» «Очень. Вы похожи на вашу сестру Патрицию, столь же эмоциональны». «Только Пэтти молода, а мой свет уже гаснет». Лола помолчала. «Полагаю, вам приходится быть любезным со старой перечницей по фамилии Райт. Слушайте, братец Смит. Не знаю, зачем вы приехали в Райтсвилл, но если вы будете якшаться с моей роднёй, то услышите многое, малютки Лоли. Я плевать хотел на то, чтобы мне думают в Райтсвилле, но чужие — другое дело. Господи, я все еще тщеславна». «Я ничего вас не слышал от ваших родственников. Вот как?» Она снова засмеялась. «Сегодня вечером меня так и тянет исповедаться. Вы еще услышите, что я пью». «Это правда. Я научилась пить у...» «Короче говоря, научилась. Вы услышите, что меня видят в самых жутких местах города. И что самые худшие в одиночестве. Можете вообразить, меня считают насквозь порочной. Я всего лишь делаю то, что хочу, а эти стервятницы с холма готовы вонзить в меня когти». Лола умолкла. «Как насчет того, чтобы выпить?» — спросил Эллири. «Не сейчас». «Я не виню мать. Она такая же ограниченная, как все остальные. Социальное положение значит для нее все. Но если бы я согласилась играть по их правилам, Ей хватило бы мужества принять меня назад. Только я не стану этого делать. Это моя жизнь, а правила пусть катятся к черту. Вы меня понимаете? Ну, говорите. Понимаю. Лола опять помолчала. Наверное, я вам наскучила. Доброй ночи. Я хотел бы повидать вас снова. Нет. До свидания. Ее туфли царапнули невидимый пол крыльца. Эллири вновь повернул выключатель. Лола прикрыла ладонью глаза. «Я провожу вас домой, мисс Райт. Спасибо. Нет, я...» Она не договорила. Из темноты внизу донесся веселый голос Патриции. «Эллири, могу я подняться и выкурить с вами на ночь сигарету? Картер уехал домой, а я увидела на вашем крылечке свет». Она тоже оборвала фразу. Две сестры уставились друг на друга. «Привет, Лола!» Пэт взбежала по ступенькам и горячо поцеловала сестру. «Почему ты не сказала мне, что придешь?» Мистер Квин быстро выключил свет, но он успел увидеть, как Лола на момент прижалась к более высокой младшей сестре. «Отойди, Плакса!» — послышался приглушенный голос Лолы. «Ты портишь мне прическу!» «Верно!» — весело отозвалась Пэт. «Знаете, Эллири, моя сестра — самая привлекательная девушка в Райтсвилле, но она упорно прячет свою красоту под старыми слаксами». «Ты славная малышка, Пэт», — произнесла Лола, — «но не старайся, это не сработает». «Ло, дорогая», — жалобно проговорила Пэт, — «почему бы тебе не вернуться?» «Пожалуй», — заметил Эллири, — «а я отойду взглянуть на те кусты гортензии». «Не надо», — остановила его Лола, — «я ухожу». «Лола», — в голосе Пэт слышались слезы. «Видите, мистер Смит, она плакса, вечно хнычет, как дитя. Перестань, Пэт, для нас обоих это уже в прошлом». «Со мной все в порядке», — Пэт высморкалась в темноте. «Я отвезу тебя домой». «Нет, Пэтти. Спокойной ночи, мистер Смит, спокойной ночи». «И я передумала. Приходите выпить со мной в любое время, когда вам будет удобно. Пока, плакса». И Лола удалился. Когда звуки ее двухместного автомобиля выпуска 1932 года замерли вдали, Пэт пробормотала. «Лола живет в двухкомнатной квартирке в Лоу-Виллидж возле механического цеха. Она не брала деньги у мужа, который оставался крысой до конца дней, и не берет их у папы. На ней одежда шестилетней давности, часть ее приданого. Она зарабатывает на жизнь, давая уроки игры на фортепиано, талантом из Лоу-Виллидж за 50 центов в час. Почему она остается в Райтсвилле, Пэт? Что привело ее сюда после развода? Разве лосось или слоны или еще кто-то не возвращаются на место рождения, чтобы умереть? Иногда я думаю, что Лола прячется. Шелковая тафта Пэт внезапно зашелестела. Вы заставляете меня говорить. Доброй ночи, Элли. Доброй ночи, Пэт. Эллири Квин долго смотрел в темноту. Ему повезло. Сюжет начинал обретать форму. Но где преступление? Или оно уже произошло?